Гришка прикрепил булавкой заранее запаянный в пластик листок со схемой к рукаву, несколько секунд собирал в кулак остатки решимости и, глубоко вздохнув, пополз вперед. Из леса выбрались чисто. Надежный человек Рашпиля не обманул. Полынь действительно была густой и высокой, а охрана не обращала на сторону периметра, надежно закрытую аномалиями от любого вторжения, никакого внимания. Стараясь производить как можно меньше шевеления, Гришка пополз сначала в обход плеши, стараясь держаться от нее подальше, затем вдоль колючки, держась ближе к заграждениям. В общей сложности проползти надо было метров 100-110, после чего они попадали во вражек, откуда до трубы рукой подать. Пробирались через эти метры почти 20 минут, обползая паутину. Гришка взмок от напряжения, тщательно высматривая теряющиеся в стеблях и листьях серебристые нити. Ко всему хорошему, его жестоко грызла вездесущая синька, впивающаяся в плотно закрытые убитой переходом цивильной одеждой шею, запястья и лодыжки. Пару раз он чуть было не вляпался, инстинктивно прихлопывая ладонью вцепившееся чуть ли не в горло насекомое. Его локоть разминулся с пучком паутины в каких-то ничтожных миллиметрах. Гришка испугался настолько, что пришлось прекратить движение и несколько секунд дожидаться, пока успокоится бешено колотящееся сердце. Уже на первых метрах паутинного лабиринта старенький УИП пришлось убрать. Паутина залегала со всех сторон, и датчики прибора панически зашкаливали от регистрируемых повсюду аномалий. При такой плотности залегания нитей УИП оказался бесполезен. Обработать весь массив выдаваемой им информации Гришке не хватало знаний, а использовать старую добрую звуковую сигнализацию, увеличивающую громкость зуммера при приближении к опасности, он не мог. Если охрана услышит тревожный писк УИПа, все пропало. Жаль, что к этому прибору нельзя приспособить наушник. Более современные модели это позволяли. Теперь рассчитывать оставалось только на схему маршрута и собственные способности. Гришка изо всех сил напрягал глаза, вглядываясь в зелень полыни и чахлой травы в поисках зловещих нитей. Несколько раз на пути попадались небольшие ямки, и он старательно обползал их стороной, и без всякого УИПа было ясно, что в них, невидимый в дневном свете, лежит студень. То, что его сейчас не видно, было даже хорошо, не так сильно вибрировали и без того до предела натянутые нервы. Однако раз Гришка не выдержал и тихонько бросил в ямку камушек. Камень падал на дно плавно и неторопливо, словно в замедленной съемке, размякая прямо на глазах. С перепугу Гришка даже вытащил из-за пазухи убранный УИП, но вскоре был вынужден спрятать прибор обратно. Здесь, в центре сплетения аномалий, толку от него было гораздо меньше, чем от бумажки со схемой. Как именно загадочный источник Рашпиля смог составить этот маршрут, Гришка абсолютно не представлял. Наверное, Рашпиль подкупил кого-то из вертухаев на наблюдательных вышках. Тот и зарисовал картинку при случае в вечерних или утренних сумерках. И ведь не ошибся же, хотя до вышек отсюда по прямой 30 метров, а нити у паутины тонкие. Видимо, не один день рисовал. От постоянного напряжения глаза начали слезиться, и Гришке пришлось делать остановки, чтобы утереть слезы. В одной из таких заминок ползущий позади немой уголовник не сильно ударил его по ботинку. Обернувшись, Гришка увидел полный злобы взгляд и искривленную гневом физиономию. Пришлось срочно продолжить движение, на ходу размазывая слезы по воспаленным от усталости глазам, из-за чего он снова едва не вляпался. К тому моменту, когда они достигли овражка с тонким вонючим ручейком, вяло ползущим по дну, Гришка психологически вымотался настолько, что не сразу сообразил, где находится. Казалось, что пронизанные паутиной заросли полыни и безжалостно грызущая синька не закончатся уже никогда. Гришка буквально вывалился во вражек, мешком скатываясь к воняющими фекалиями ручейку, и перевернулся на спину, хватая ртом воздух от нервного перенапряжения. В замутненном усталостью сознании мелькнули слова Рашпиля, обещавшего, что овражек чист в более мелкой своей части, но его глубокая часть, та, что в противоположной от трубе стороне, почти вся проходит через плешь, и лезть в нее лучше не стоит. Отдышаться как следует не получилось. Немой в ватнике, лежащий неподалеку, злобно ткнул Гришку ногой в бок и кивнул на трубу, мол, давай, работай. Гришка вздохнул и осторожно пополз к фекальному стоку, утешая себя тем, что уже скоро дело будет сделано, а возвращаться назад всегда легче. Он наполовину влез в трубу, стараясь не задевать фекальный ручей, но труба оказалась слишком узка и не вымазаться не удалось. Достав перемотанный изолентой полопавшийся пластмассовый фонарик, Гришка посветил вдаль трубы. Как и обещал источник Рашпеля, аномалий внутри не было, о чем он и сообщил немому, вылезши наружу. Тощий уголовник угрюмо кивнул и неожиданно проворно юркнул в трубу. Даже в ватнике он свободно перемещался по ее узкому жерлу, и Гришка с трудом поспевал следом, постепенно отставая все сильнее. Ползти, плескаясь в фекалиях и дыша вонищей испражнений, было настолько отвратительно, что труба показалась Гришке бесконечной. Он даже не сразу поверил, что она закончилась, когда с размаху уткнулся головой в вонючие сапоги немого. Тот, почувствовав толчок, немедленно легнул Гришку, попав каблуком прямо в нос, и по измазанному лицу молодого сталкера потекла тонкая струйка крови. Гришка сдержал всхлип и постарался отереть разбитый нос о плечо. Раздалось тихое шипение, и он приподнял голову, вглядываясь в действия немого. Тот держал в руке какой-то баллончик и брызгал из него на перекрывающую выход решетку. Повозившись с этим несколько секунд, немой с силой ударил по ней локтем. Решетка неожиданно легко лопнула в креплениях, и уголовник подхватил ее затянутой в перчатку рукой, не позволяя железу загреметь. Они поползли дальше и через пару метров достигли выхода. У обреза трубы почти вплотную стоял на бетонных блоках длинный прицеп со снятыми колесами. На нем и размещались собранные из сэндвич-панелей кубрики душевых и уборных, общий сток которых был выведен в ее жерло. Протиснувшись мимо исторгающего очередную порцию фекалий стока, немой выскользнул наружу. Гришка, пытаясь уклониться от увеличившегося вонючего потока, пополз за ним. После омерзительной вони сточной трубы воздух нефтенакопителя, пропахшего дизельным топливом и выхлопами тяжелой техники, показался ему чистейшим в мире, словно вокруг возвышались не нефтеналивные танки, но кристально чистые покровы какого-нибудь Эльбруса. Глубоко вздохнув, Гришка протиснулся между забором и прицепом к немому. Тот, стоя в ограниченном пространстве, ловко сбросил с себя ватник и штаны, оказавшись в униформе работника «Ареала», как раз такой, в которой обычно одевали водителей, докеров и разнорабочих. Без стеганой телогрейки уголовник стал еще более тощим и дистрофичным. Он вылез из-за прицепа, осмотрелся и коротко кивнул Гришке. Тот поспешил следом. Внутри нефтенакопителя стояла суета. Всех интересовало, что же происходит на севере, откуда все еще доносились редкие разрывы и частые автоматные очереди. Охрана на вышках была усилена. Многие из сотрудников объекта влезли на кабины и бочки грузовиков, пытаясь всматриваться вдаль. Несколько человек даже вскарабкались на вершины нефтяных танков. На сторону периметра, откуда пришли Гришка с немым, никто не обращал никакого внимания. Уголовник зыркнул по сторонам, высматривая нефтевоз, и, видимо, отыскав то, что хотел, неторопливо двинулся к одной из машин, стоящей в паре десятков шагов у ближайшего нефтяного танка. Подойдя к нефтевозу, он негромко окликнул водителя, стоящего на крыше кабины и с любопытством вглядывающегося в поднимающиеся из-за деревьев клубы густого черного дыма. Тот что-то ответил и нехотя спустился на землю. Немой спросил что-то еще, указывая пальцем под машину, и когда водитель повернулся к обозначенному месту, внезапно несколько раз быстро ударил его невесть откуда взявшимся ножом, зажимая рукой рот. Водитель, слабо задергавшись, сполз по бандиту на землю. От увиденной картины Гришка на какой-то миг остолбенел, не веря своим глазам, но уголовник уже махал ему рукой, злобно скорчившись в яростной гримасе. Гришка вздрогнул всем телом и торопливо пошел прочь, доставая из прицепленного сзади к брючному ремню небольшого подсумка пару гранат. Рашпель обещал, что мокрухи не будет, и гранаты вообще дымовые, только громыхнут как следует, никого не убивая, и кипиш наведут. Но теперь, После того, как Немой запросто завалил водилу, Гришка уже ни в чем не был уверен. Трясущимися от нервного возбуждения руками он выдернул чеку и бросил гранату куда-то вперед, стараясь закинуть ее подальше от людей. Граната негромко хлопнула и густо задымила. Сзади взревел мотор бензовоза, и Гришка торопливо швырнул вторую гранату. Оглушительно громыхнул взрыв, заставляя людей бросаться на землю и прятаться за укрытие. Гришка, замерший от неожиданности, аж подпрыгнул, услышав вопль нападения, сменившийся воем сирены. Где-то совсем рядом раздался крик: «Вот он! В синих джинсах! У него гранаты!» Внутри резко похолодело от страха, и Гришка со всех ног бросился бежать, не обращая внимания ни на что вокруг. Его пытались схватить, кидаясь на перерез. От ближайшего строения навстречу уже бежали солдаты, на ходу дергая затворы. Но он, уклонившись от тянущихся рук, с разбегу влетел в узкую щель между стеной и прицепом с уборными. Протиснувшись к трубе, он рванулся к ее жерлу, разрывая одежду в узком пространстве. «Держи его!» — зазвучали крики сзади. «Он за прицепом! С другой стороны лови!» «Не могу! Не пролезть! Слишком узко!» — вторили в ответ кричащим с обратной стороны прицепа. Гришка извернулся, продираясь мимо фекального стока прицепа, опущенного в трубу, влез в узкое жерло и, судорожно извиваясь, лихорадочно пополз по уклону вниз, не обращая внимания на хлюпающие вокруг нечистоты. «Где он?» — вопил кто-то позади. «Я его не вижу! В трубу он полез! Больше некуда! Псих! Видать, жить надоело! А ведь и точно в трубу!» Как добрался до выхода, Гришка так и не понял. Когда он, словно пуля, выскочил из трубы, перед глазами все еще стояло перекошенное от злобы лицо Немого, наносящего ножом удары несчастному водиле. Едва Гришка шлепнулся на дно овражка, сразу с двух сторожевых вышек ударили пулеметы, вспарывая землю вокруг. В ужасе он рванулся вперед, понимая, что оставаться на месте означает верную смерть, дополз до глубокой части овражка и ничком свалился вниз, сопровождаемый свистом пролетающих мимо пуль. Пулеметы замолчали, потеряв цель, и Гришка понял, что находится для стрелков в мертвой зоне. Он злорадно улыбнулся. «Вертухаи, шакалы позорные, тут вам меня не достать! И лезть за ним никто не осмелится! Это вам не по-безоружному из пулеметов палить! Паутине пофигу до ваших погонок сив!» Гришка внезапно почувствовал сильное облегчение и вольготно разлегся на дне овражка, погрузив затылок в текущий по дну ручей. Фекальная жижа куда-то исчезла, вонючий запах тоже, и свежая ключевая вода приятно освежала кожу, снимая усталость. Он улыбнулся, вдыхая полной грудью приятный аромат леса, и с интересом осмотрелся вокруг. Яркая, сочно-зеленая трава, усыпанная желтыми цветками одуванчиков, купалась в теплых лучах ласкового солнца. Грязные заросли полыни уступили место аккуратным кустикам земляники, мимо которых, весело извиваясь, бежал хрустальный ручеек овражка. Чуть поодаль, на опушке леса, манила своей сенью раскидистая береза. Гришка сел и провел рукой по бархатно-шелковистой траве. «Как красиво вокруг! А неплохо бы сейчас проглотить горсточку-другую сочной земляники и запить березовым соком! Надо пользоваться случаем. Вертухай на вышках его не заметят, ягодки спелые, да и березка подходящая». Он вспомнил, как по малолетству ходил с дедом в тайгу, и тот учил его добывать березовый сок. С тех пор Гришка так ни разу и не попробовал сделать это сам. Так что сейчас, как говорится, сам Бог велел. И вообще зря они потащились через заросли паутины. Послушались какого-то там рашпилевского знатока. Столько раз чуть не вляпались. А ведь можно было пройти просто напрямик, вот тут, по овражку. Да и тропинка есть, вот она, аккуратная и прямая. Идет себе вдоль ручейка. Легко бы дошли, еще водички ключевой хлебнули, если что. Гришка поднялся на ноги, сладко потянулся и неторопливо пошел по тропинке к белоснежной березе, едва слышно шелестящей на ветру, лоснящейся на солнце листвой. Пулеметчик на вышке отпрянул от прицела и суеверно перекрестился. Сбежавший через трубу с территории нефтенакопителя злоумышленник, залегший во враге у самой плеши, вдруг поднялся в полный рост, и его лицо озарилось счастливой улыбкой. Измазанный дерьмом и прочими отходами парень в изорванной одежде потянулся, словно только что добротно выспался, и с выражением крайнего счастья на лице беззаботно зашлепал по пузырящейся фекалиями вонючей жижи прямо в плеш, весело размахивая руками. Он сделал еще пару шагов, как вдруг пустота у самой земли под его ногами словно превратилась в гигантскую терку, одним мощным движением стесав человека до состояния кровавой кашицы. В следующую секунду на дне овражка остались лишь небольшая полоса из окровавленного тряпья, быстро темнеющего в зловонных испарениях фекальной жижи.